Вы слушаете «Стихи» на Народном славянском радио. Афанасий Фет. «Весна», читает Анна Ершова. Уж верба вся пушистая раскинулась кругом, опять весна душистая повеяла крылом. Станицы тучки носятся, тепло озарены, и в душу снова просятся пленительные сны. Везде разнообразною картиной занят взгляд, шумит толпою праздною народ, чему-то рад. Какой-то тайной жаждою мечта распалена, и над душою каждою проносится весна. Больше интересных стихов читайте на сайте Народного славянского радио словрадио.орг.